Она непрерывно плакала, еле слышно, подвывая и всхлипывая. Я осознавала, что с ней истерика, но в конце концов не выдержала и тоже начала плакать. Вот так мы сидели вдвоем и плакали долго. По-идиотски звучит, я знаю. Но я ведь так устала и испугалась за нее. И пока мы там сидели, разные люди приходили и смотрели на нас, но никто не заговаривал. Потом Анна перестала плакать, и я тоже. Я пробовала поговорить с ней, но она не отвечала. А раньше она что-нибудь говорила? Нет. Ничего. Вскоре пришла Вайолет. Принесла кофе и какую-то еду, но Анна не обращала внимания. Вайолет хотела, чтобы я ушла. Оставила ее наедине с Анной, но Анна меня не отпустила. Она вцепилась в меня. А Вайолет дала знак уйти. И все это молча. Она словно онемела. Это было страшно. Вайолет ушла, рассерженная. Я выпила немного кофе и попыталась уговорить Анну выпить, но она только покачала головой и даже не взглянула на меня. Несколько раз заглядывал Джеральд, но тут же исчезал, не сказав Анне ни слова. Деннис заходил и пытался говорить. Она его не замечала. Потом села в кресло около окна и сидела целый час. Затем вдруг совершенно неожиданно поднялась и спокойно, очень спокойно, сказала, что хочет отдохнуть, и почему бы мне не отдохнуть тоже. Когда она это сказала, было, кажется, половина четвертого. И снова я сделала промашку. Мне надо было лечь на диване в ее комнате. Но я едва держалась на ногах от усталости и плохо соображала. Я уложила ее в постель, потом ушла к себе, уснула и проспала до девяти. Мне надо было бы предупредить, чтобы в случае чего разбудили. Ах, как глупо! Я бросилась к Анне и натолкнулась на запертую дверь. Испугавшись, я начала стучать, но тут появился Деннис и сообщил, что Анна проснулась около шести. Пока она спала, он лежал в ее комнате, на диване, где я не додумалась остаться. Анна попросила чаю, и ей принесли. Деннис сказал, что она как будто была совершенно спокойна, но при этом бледна, как смерть, и вообще на себя не похожа. Потом она о чем-то задумалась. Далее велела отыскать Джеральда и передать, чтобы тот пришел к ней. Джеральд пришел и приказал Деннису уйти. Немного позднее Деннис хотел зайти в комнату, но дверь оказалась запертой. «О, забыла вам сказать, когда Анна проснулась, то спросила, вернулись ли вы?» «О, Боже! И что потом?» «Вот этого я не знаю. Дверь до сих пор заперта». «Надо не мешкой идти туда», — сказал Эффингам. «Джеральд наверняка уговаривает ее смириться с Питером». «Эффингам, вам не кажется, что ее не должно быть в доме, когда Питер вернется?» «Это еще почему?» — раздался голос. Вайолет Эверкрич стояла в дверях. «Вайолет, что нам делать?» — взволнованно спросила Мэриан. «Я считаю, что ни тебе, ни мистеру Куперу ничего делать не надо», — ответила Вайолет. Она прошла в комнату и взяла одну из ламп. Я пришла за лампой. «У вас ведь две!» Свет упал на лицо Вайолет Эверкрич, и она стала похожа на призрак. «Питер Кринсмит